Глава 10, в коей Евангелина Романовна в последний раз идет на поводу страсти к театральным эффектам. Кто при отправлении своей должности употребит какого-либо рода истязания и жестокости, тот за сие приговаривается, смотря по роду истязаний и обстоятельствам, более или менее увеличивающим его вину, или к заключению в тюрьме на время от 6 месяцев до 1 года, или к лишению некоторых, на основании статьи 53 сего уложения, особенных прав и преимуществ, и к заключению в смирительном доме на время от 2 до 3 лет. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845. Лась! Споткнувшись, я упала лицом вниз, кисельно хлюпнула макушкой, раздвигая ею чародейский полог, вдохнула и поползла вперед. Ладони коснулись шерстяного коврового ворса, в уши полилась музыка. Последняя была не очень, механическая, она вроде граммофонной. «Какой неожиданно приятный визит!» Глубокий баритон принадлежал не Семену. Тот бормотал «Изыди». «Имею честь познакомиться с Евангелиной Романовной Попович». А выползши из завесы полностью, еще обернулась через плечо, чтобы убедиться, что да, целиком, я, покряхтывая, встала на ноги. Обычная гостиная, приятная даже. Их тонь, сидящая в удобном кресле, тоже отвращения не вызывала. Носатый седовласый красавец в мундире. «У вас с господином Асмодеусом одна личина на двоих?» — спросила я. «Просто вот именно это тело я на вокзале в другой одежде лицезрела». «Может, это я был?» — усмехнулся красавец, пододвигая к столу третье кресло. «Не вы». Усевшись подле Крестовского, я положила на колени сумочку, с нее текло, из прорехи грозилось высыпаться все содержимое. «Отчего такая уверенность?» «Не думаю, что у вас возможность была свое логово покидать». «Экая вы барышня, раздумчивая». «Мимика еще у вас иная, чем у Асмодеуса», — пояснила я дружелюбно. «И осанка. Асмодеус явно из военных отставных, а вы... погодите». Я бросила взгляд на Семена, вовсе не в поисках поддержки. Чародей бормотать прекратил, внимательно меня разглядывал. «Ну же, болван, это я, твоя Попович. Видение всяко лучший наряд себе сочинило. Это я, грязная, избитая, лохматая и голодная я». Механическая мелодия прервалась, скрижетнула, будто действительно иглою по пластинке. «Гелюшка», — позвала Хтонь. «Предположу», — вернулась я к разговору, «что генерал Попов вашим первым сосудом был, правильно? И, стало быть, Асмодеус, настоящий Теодор Васильевич Попов, и есть». «Браво!» — барин изобразил бесшумные аплодисменты. «Все верно. Но я предпочитаю использовать термин «аватар». «Вместо сосуда?» «Богатое слово. Запомню на будущее, чтобы при случае блеснуть». Упырь хихикнул и покачал головой, выражая сомнение то ли в моей способности мудреное словечко запомнить, то ли в возможности хоть какого-нибудь будущего. Ткань юбки неприятно липла к ногам, я поёрзала, из прорехи сумочки выпало несколько патронов, бесшумно раскатившись по ковру. Темные глаза упыря на них остановились. «Почему ты девушка?» — спросил вдруг Крестовский. «Чего?» Одним глазом я пыталась удивленно воззриться на чародея, другим — не упустить барина, который опускался с кресла на ковер и полз на коленках к ближайшему патрону. «Почему ты до сих пор девица?» — повторил Семен с нажимом. «Невинная». «Это у тебя надо спросить?» Упырь поднял все патроны, пересчитал их, шевеля губами. Заозирался. Пополз на четвереньках под стол. «Ты не спала с Волковым?» «Что это с ним?» Подобрала я ноги в кресло. Барин шарудел уже под сиденьем, «Сёмка, сделай что-нибудь!» Крестовский заглянул под столешню. «Граф должен всю мелочь рассыпанную собрать. Особенность у его вида такая. Ты не ответила на мой вопрос. Ты с Волковым не спала?» «Вот ведь, мужик, что с него взять? На том свете пребывает у чёрта под мышкой, а всё своём, мужчинском». Запустив руку в сумочку, я зачерпнула ещё патронов и бросила их широким жестом за спину. Григорий Ильич ко мне в кровать, без разрешения влез, когда я уже спала. Фактически, да, мы провели ночь в одной постели. И целовал меня, наверное, потому что мне что-то такое мерещилось. Правда, с тобою в главной роли. «Мерзавец!» — прорычал Крестовский. «Почему ты сразу мне этого не объяснила?» «А ты дал?» — набычился немедленно, отвращение показал. «Какое ещё отвращение?» «Для себя обычное, высокомерное. Вот!» Я выбросила горсть патронов. «Весь ты в этом!» «В чём?» Я пошарила в сумке. Патронов в ней не осталось. Барин поднялся с ковра, держа добычу в раскрытых ладонях. «Вы продолжайте, молодые люди, не смущайтесь. Обсудите недосказанное, чтоб в посмертии от мук ничего не отвлекало. Я подожду». Любопытно, ежели его сейчас по рукам стукнуть, он сызнова патроны собирать примется? Видимо, предположив такую возможность, упырь ладони схлопнул, измельчив цилиндрики в металлическую пыль. «Возлюбленная ваша, Семён Аристархович, на редкость умна. Рассудила, что лишь простой человек завесу преодолеть может. Прорвалась. Правда, не подумала, как наружу с вами выбираться будет». Он сел, закинул ногу на ногу. «Мы, Евангелина Романовна, с господином чародеем сейчас одной ниточкой повязаны. Видите на столе колечко? Им Семён Аристархович свои силы чародейские располовинил». Рядом с кольцом на сукне лежала открытая карта чего-то там кубков. Неполный кубок. Об этом мне провидица Зара толковала. «Ну и представьте себе, всех провёл. Одинарный перехлёст. Я бы порвал без труда, но Сёмушка ваш, когда я колдовать принялся, второй набросил поверх первого. И теперь всё. Вместе мы и в жизни, и после. Закуклились, так сказать». Крестовский сопел, прожигая меня гневными взглядами. Упыря он вряд ли слушал, на меня ярился. Хтонь же продолжала разливаться соловьём. «А знаете, как дальше будет? Силы наши сплетённые рано или поздно иссякнут, и мы покинем эти пределы. Семён Аристархович навечно, а я на некоторое время. Бессмертен я, Гелюшка, неуязвим». «У меня под платьем, — соврала я, — 4 нитки речного жемчуга на шее висят, мелкого такого. И ежели вы, фальшивый Теодор Васильевич, не желаете остаток своего бессмертия на карачках провести, дайте с Семёном побеседовать». «Позвольте вам не поверить, дражайшая. Надоел!» Крестовский щёлкнул пальцами. Сверху на нас градом посыпались серебристые шарики. Барин бросился их собирать, а Семён потянул меня к себе на колени. «Здорово придумала. Мне и в голову не пришло так развлекаться». «От меня же, наверное, воняет. То есть, не наверное, а абсолютно точно. Как он может меня такую целовать? Так целовать, Сёмушка!» Я вцепилась пальцами в львиную гриву, жарко отвечая на поцелуи. «Люблю дуру безмозглую», — рычал чародей. «Зачем ты пришла? Спасайся, уходи». «Ага, вот, прям побежала. Я барышня, сам меня спасай». «Не могу, Геля, не могу». «Почему?» Я с трудом отстранилась, упершись ладонями в мужские плечи. «Объясни мне». И он рассказал. прижал к себе, говорил негромко на ушко, поглаживая ладонью мои волосы. Их было четверо. Тех, кто испил из источника в дальних могольских степях. Иван Зорин, Эльдар Мамаев, Семён Крестовский и Дмитрий Уваров. Четверо великих чародеев. Митька самый из них талантливый был. Митька Уваров, которого после чародейский перехлёст на злую сторону затянул. Помнила я его прекрасно, абсолютно безумного, запертого в скорбном доме. И дело с ним связанное тоже не забыла. Но Семён сейчас в другом мне признался. «Жадный я был, Гелюшка, и гордый сверх меры. Митькиным талантом завидовал, потому больше положенного в себя заглотил. Решил, справлюсь с силою, обуздаю, но не смог». «Обезумел? Душой захворал?» «Да, товарищам в том признаться не мог. От высокомерия своего стыдно было. Хотел руки на себя наложить, топиться пробовал, но вода меня не приняла. Тогда я в петлю полез. Меня ординарец мой спас, Степан Блохин, и от смерти, и от безумия чародейского. Он часть сил моих в себя принял. Это непросто, Геля, ох, как непросто». «Вы с Зориным и Мамаевым друг в друга льёте почём зря?» «Это потому что мы братья. Это по-другому называется, в бериндийском аналога нет. Мы от одного источника испили, да и мощные мы с ребятами. А Стёпка, там сила едва тлела, его от потока чуть не разорвало, неделю в горячке метался». «И за это ты считаешь себя ему по гроб жизни обязанным?» «Он меня от смерти и от позора спас». Прислонившись щекою к плечу Семёна, я искоса смотрела на ужасную хтонь, собирающую мелкие бусины. От смерти и от позора. «Барин тебя к себе подпустил, потому что у тебя с Блохиным, по сути, одна и та же сила, то есть твоя?» «Знаю он мои пределы, разумеется, поостерёгся бы». «А на что твой Стёпка рассчитывал, его призывая?» «Да кто его разберёт? Блохина ведь не учил никто. Моя вина». «А тебя?» «Что?» «Кто учил тебя? А Зорина? А Эльдара? Дмитрия, наконец? В нашем отечестве чародейских университетов нет». «Да сами понемногу набирались. Ванька основательно к делу подошёл, книги глотал, в переписку с заграничными магами вступил. Эльдар вообще отыскал на родине какого-то огнетворца». «То есть вы сами справлялись? А Стёпку ты должен был учить?» «Я перед ним виноват». «В чём?» «В том, что силою его наделил». «Против воли? Из-за угла напрыгнул и надул через соломинку, как деревенский хулиган лягушку?» «Геля». «Прости». Я поцеловала Семёна в щёку. «Прости, пожалуйста». Он нашёл мои губы. «Уходи. Я твой оберег. На это хватит. Там Евсей этот смешной с револьвером, я видел. И тётка забавная. Мальчик из приюта. Ты его в Мокашград. Если бы ты Митеньке блаженненькому сапфиров своих не отдал, на больше бы хватило». «Да. Нет. Неважно. Дитя ведь невинное». Видно, Крестовского опять корёжило чародейским перехлёстом. Он бормотал всё невнятнее. «Дурачок прекраснодушный. Люблю». «Сёмка», — шепнула горячо, — «а ты точно не за всех чародеев здесь страдаешь?» И шёпотом же чётко изложила свои политические размышления. Он негромко рассмеялся. «Попович, всё о Бериндии думаешь. Мне, конечно, высокое мнение твоё о хитроумии». «Не ври. Ты на три шага вперёд просчитал». «Ну, просчитал». «И будешь Блохина от наказания отмазывать?» «На основании чего? Если забыть на минуточку, что он уже мёртв». «Потому что чародей, как и ты. Кстати, ты, может, не заметил, но у нас полгорода мертвяков бегает». «Чародеи перед законом «Наравне со всеми», — отвечают, «иногда и сверх, потому как...» «Сила подразумевает ответственность», — закончила я за него с его же скучнейшими казёнными интонациями и счастливо хихикнула. Что-то прибольно стукнуло о колено. Я вздрогнула, посмотрела вниз. Зябликов лежал, распластавшись на полу, сжимая в руке берцовую человеческую кость. «Ну, правильно. Я же велела ему Асмодеуса за ногу удерживать. Вот он ее и не выпускает». Барин на явление нового персонажа внимания не обращал. Не до того ему было. Счет бусинам на тысячи уже шел. «Христофор?» — вопросил Крестовский. «Не Христофор, а Геродот», — поправила я. «Геродот, ну-ка, напой мелодию, которую на дудке сыграть надобно». Герочка напел. Я достала из сумочки инструмент. «Ваше превосходительство, извольте повторить». «Ты его в чем валяла?» Крестовский брезгливо вытер свиток о манжету. «Тебе лучше не знать», — подумала я, умильно складывая руки перед грудью, как бы предвкушая грядущее удовольствие. Оно получилось ниже среднего. То ли дудка подкачала, то ли Семёнов учитель музыки, то ли сам исполнитель. Но навьему артефакту хватило. Змейка скользнула в руку Зябликову и опала безжизненной лентой. «Всё», — помахала я, — «прощай». «Там вас, Евангелина Романовна, в жертву приносить собираются?» «Тоже мне новость. Семён Аристархович немедленно позаботится, чтобы я вне кондиции для жертвоприношения была». «Евангелина Романовна», — сказал шеф едко, — «позвольте вас просветить, что для того, чтобы стать жертвой на некроманском алтаре, девственницей быть не обязательно». «Стыдитесь, ваше превосходительство! Как можно? При посторонних! Я имела в виду, вы жизни меня лишите. А вы про что подумали?» Геродот Христофорович счёл нас ненормальными и покинул пределы чародейской петли по-бритски, то есть из-под тишка, и дудку стащить тоже не забыл. Как всё-таки выгодно иногда не быть чародеем либо нежитью. На всю тутошнюю кодлу раз-два и обчёлся, то есть натурально я раз, Зябликов два. И больше никто сюда ни зайти, ни выйти не может. Перфектно. Сём. Я взяла ладони Крестовского и положила их себе на уши. «А, Сём, а вот если бы, к примеру, у тебя сапфиры при себе были?» «Ступай, Гелюшка, уходи. Я безумен, совсем скоро остатки человечности потеряю. Наброшусь». Длинные твердые пальцы нащупали на мочках то, что я с таким трудом до него донесла. Глаза зажглись недоверчивым удивлением. «Как?» «После расскажу. Бери, чердей, действуй. Сама я дотронуться даже не смогла». «Погоди». Мужские ладони твердо держали мою голову. «Ты, Попович, великолепно все исполнила. Не дергайся. Внимательно слушай. Да, теперь я здесь совсем справлюсь, но без тебя. Того, что буду сейчас творить, никому не перенести». Я чувствовала, что он снимает с меня серьги, чародейские сапфиры, наполненные силой и блаженненьким Митькой. «Передай гостинец, тетенька. Мне они без интересу, а Сёмушке пригодятся. Добрый он, помочь хотел, уберечь. Нет, никто не усмотрит, даже сам не углядит. Ручками пусть трогает. Имя у тебя какое потешное. Ева и Ангелина». Какое счастье, что я успела с пацанами своими повидаться. Не загляни перед визитом к фараонии в церковную ночлежку. Страшно даже представить, каких бы ошибок наделала. «Поторопись», — попросила я чародея. «Снаружи меня отнюдь не место в партере ждет». Он посмотрел на янтарную завесу, приподнял золотистые брови. «Понятно. В последний момент тебя вытолкну». «Хорошо». Некромант, о существовании которого я мечтала бы забыть, закончил сбор бусин и теперь желал внимания. «Воркуете, голубки?» Встать с коленей Крестовского я даже не подумала. смотрела, как Тонь возвращается к столу. «Дура девка, болван-чародей!» Не боялась, а вот ни капельки даже. Здесь мне безопасно. А вот там, за завесою... Нос генерала съехал в сторону, открывая сочащиеся гноем дырочки. Волосы сыпались на плечи, усеивали мундир седыми клочьями. Голос стал противно скрипучим. Тело Семёна, ощущаемое через одежду, теплело. Я будто на печи сидела. Он готовился к волжбе. Но раз пока меня не вытолкал, время для нее не наступило. «С барышней Бобруйской, Теодор Васильевич, давно знакомы?» — спросила я светски. «Во снах ей являлись?» «С Нинелькой-то?» — хохотнуло чудовище, уже мало похожее на человека. «Было дело, баловался, морочил убогую, суккуба изображал. Страсть бабья, она вкусная». На этом любопытном моменте, когда еще мне кто про иноземных демонов расскажет, Крестовский решил, что пора, и, не дав возможности даже распрямиться в полный рост, швырнул в янтарный кисель. Хорошо вдохнуть успела. В полете я сгруппировалась, упала ничком, перекатилась на бок и не сопротивлялась, когда десятки склизких щупалец меня куда-то потащили. Было мягко, но очень противно и воняло гадостно. «На алтарь кладите!» — громыхал Асмодеус. Кто-то взвизгнул. «Перстень жжет! Руку девки отнять!» Склизкость отступила. Я вытерла о подол ладони, села. В алтарной плите зияло круглое отверстие, видимо, кровосток. Огляделась по сторонам. В мое отсутствие поганый храм претерпел разительные перемены. Многочисленные гробы были открыты, между ними теперь сновали десятки отвратительных существ. Фараония с Давиловым, связанные по рукам и ногам, лежали на ступеньке под алтарем. Асмодеус же, ожидаемо, одноногий, опирался на отобранный у чародейки посох. «Что там, Гелюшка?» — простонала Квашнина. Упыри суетились вполне осмысленно, скорее всего, готовились к обряду. При этом к обряду привычному и регулярному каждый свою роль исполнял. Мне же Полибретто полагалось ожидать незавидной участи. «И ладно». «Петля», — ответила я чародейке. «Перехлёст магический, двойной даже». «Попрощаться-то с возлюбленным успела?» «Не особо». «Обезумел соколик от перехлёстов?» «На вроде». Асмодеус велел нам замолчать, сплёл в воздухе поганый аркан, обратившийся с клизкими пиявками. Направил его на фараонию. Старуха задергалась, когда черви ее коснулись. Сложились лентою, закрывая рот. Кошмар какой! Давилов был без сознания. Лежал ничком со связанными руками. Признаков жизни не подавал. Среди поднятых покойников я узрела господина Бархатова, Сергея Павловича Чикова и даже Бобруйскую. Чиков был совсем плох. Ползал в требухе, опознаваемый уже только по остаткам одежды. Бархатов... Ему, бедняги, перерезали горло, что называется, от уха до уха, а потом еще и бросили в какой-то канаве, судя по следам обморожения. Хотя... Додумать я не успела. Бойкий упырь подал Асмодеусу огромный ножище. «Что за балаган вы тут устроили?» — заорала я. Орган исторг инфернальный аккорд. Предсмертно запыхтел и, фыркнув напоследок, умолк. «Облаточек из тебя настрогаем!» Нинель Феофановна устремилась к алтарю, бойко расталкивая толпу. «Причастимся, бессмертие получим!» Боялась тетка очень, на публику играла. Больше нас здесь, не обращенных в упырей и не чародеев. Бобруйская точно жива и в сознании, думает сейчас, как причастие избежать. И точно. Будто в пароксизме невероятного желания, она бросилась животом на ступень, неловко подсекая упыря с ножом. Тесак упал, звякнула гранит металлом, отлетел вниз, скрывшись в кровавом месиве пола. «Перфектно, Нинель Феофановна, так держать!» Из-под постамента выскользнул Геродот Христофорович в нелепом картузе поверх кудрей, перемазанный с ног до головы, почти неузнаваемый, смешался с толпой. Гений-выживальщик. Только потесниться ему на призовых местах придется, с Бобруйской второе место делить. Золото я, пожалуй, Эдуарду Милославовичу Бархатову отдам. Грим он себе сочинил сверхубедительный. Переборщил даже слегка, если б не излишество, я б точно поверила. Браво! Разноголосый вой, возносящийся к сводам залы, утомлял невероятно. И мельтешения эти... Я обернулась на чародейскую завесу. Крестовский сидел за столом напротив неопрятной кучи и играл с нею в карты. Это так он поспешает? Пока меня на обладки собираются потрошить. Асмодеус, между прочим, велел другой нож принести. А не найдут, здешняя публика и зубами с моей девственной плотью справится, потому как у кого они, зубы, то есть, не гнилые, то очень острые. Я посмотрела на Асмодеуса. «Ну и зачем оно вам? Ну, убьете меня. Дальше что?» Он приблизился, хромая и покачиваясь, сел рядышком на алтарь, сказал неуверенно. «Живая кровь силу барину даст». «Не даст. Теодор Васильевич, ваш хозяин, в двойной петле сейчас находится. До него ни крупинки эманации не дойдет». От обращения по имени-отчеству упырь явственно вздрогнул. Бросил на фараонию быстрый взгляд. Я продолжила. «Или жертва вовсе никто не этой древней положена. Для себя хотите?» Квашнина таращила на нас глаза, но говорить не могла. Некроманский аркан все еще закрывал ей рот. Асмодеус махнул рукой. Волна, прошедшая по зале, заставила толпу притихнуть. «Перфектно!» Я пошла в разнос. «Ежели себе, граф, тогда давайте рассуждать. Сами барином хотите стать? Заслужили за годы, что аватаром для кто не работали?» «Ага, пригодилось словцо, как влитое стало». Асмодеуса бред мой куражный заинтересовал. Слушал меня упырь внимательно, заглядывая в лицо. «Поднажмем. Жертвенный обряд, чтоб силою от закукливания вас напитать. Он нужен мощный, полнокровный, правильно? А во мне ее сколько, сами подумайте. Чуть больше, чем у воробья? Для эманаций жертва покрупнее нужна. Двойная, а лучше тройная. Вы вот, Теодор Васильевич, почему барыню Квашнину сразу не порешили? Потому что предусмотрительны и в чародействах поднаторели». Похвала любому приятна, даже упырю. Уверена, если бы у Асмодеуса от губ больше ошметков осталось, улыбался бы сейчас от приятности. «Умная ты, Евангелина!» «Ровно настолько, чтоб сторону победителя принять». «И красивая». «На фотографических карточках получаюсь прелестно», — кивнула я. «Представьте, сколько их вы со мною наделать сможете». Он опять посмотрел на фараонию. «Может, сравнивал? С кем из нас карточки в стиле ню получатся эффектнее?» Разумеется, не в ее пользу. Но упырь все еще сомневался. «Ты ведь Крестовского любишь, а наивысшие стечения происходят от любящей души». «Душонка у меня так себе», — хмыкнула я скабрезно. «Всех стремлений чинов получить». «Надворный советник». «В статские хочу. Лучше в действительные статские. Должность в столице и личный кабинет. Ну же, граф, решайтесь. Начальство мое почти уже ваше начальство упокоило. Закалываем двоих человечков, Квашнину с Давиловым. Она чародейка сильная, ее и хор большую силу имеет. Вы становитесь великим некромантом, и мы с вами...» Эх, зря я про фотографические карточки упоминала. Мысли упыря приобрели фривольное слишком направление. Он уже прижимался костомахами к моему бедру, придвигаясь все ближе. «И что мы с тобою?» «Обсудим», — отодвинулась я. «Когда вы на покойника перестанете походить?» «Брезгуешь?» «Я, Теодор Васильевич, девушка приличная. Глупости всякие только после свадьбы вам позволю». «Свадьбы?» — испугался упырь. «Именно. Поженимся здесь, в Крыжовине. Сначала с полгода я приставом прослужу, удобно даже. Стану не Попович, а Попова. Чуток документы подправить. Не перебивайте, так надо. Через службу я ваше художество прикрыть смогу. Бумаги официальные выправить. Графиня? Точно. И титул получу. Да мы с вами таких дел в империи наворотим. Асмодеус поплыл, поверил, воображал уже те самые дела. Славу воображал, почет, супругу молоденькую, что устремление его разделяет. Только к прискорбию его в чарах некроманский аватар нисколько не поднаторел. Иначе догадался бы, что посох, который он держал сейчас в руке, с фараонией его крепко-накрепко связывал. Громыхнуло, алтарь под ним качнулся, посох дрогнул, вылетел из лап Асмодеуса, свободная от пут квашнина подхватила его в полете. «Сдохни, свиристелка!» Яркая вспышка света, сызнова грохот, огненный столб, вырвавшийся из глаз чародейки, опалил связанного Давилова, пережигая веревки. Евсей Харитонович прыгнул под ноги вскочившего Асмодеуса. Они покатились вниз по ступеням. Там немедленно образовалась куча мала. Я заметила, что троица выживальщиков по отдельности продвигается к дальней стене залы в направлении предполагаемого выхода и попятилась от фараонии. Чародейка широко улыбалась. «Сдюжил твой Сёмка! Закуклил супостата!» Магическая завеса выцвела до грязно-желтого оттенка, уплотнилась, напоминая уже вощеную бумагу. «Силён! Ух, силён крестовский! Был!» Костлявая рука квашниной ухватила мою щиколотку в тот самый момент, когда я уже почти спрыгнула с алтарной плиты. «Погоди, деточка, остаточный фон сильнейший от этакой волжбы остается. Неподалеку, после чавкающего противного звука, раздался стук. На гранит выкатился человеческий череп. Фараония хихикнула. «Лорд Асмодеус, голову от счастья тобою предложенного потерял. Экая ты, душенька, свиристелка оказалась!» Давилов тяжело залазил на ступеньку. Мне было видно его растрескавшееся лицо. На полу, от стены до стены, белели кости и лежали беспорядочные кучи уже абсолютно мертвой плоти. Выжившие затаились. Бархатов, притворяясь покойником, лежал в открытом гробу у стены. Двое других спрятались за другим, единственным накрытым крышкой. «Молодцы! Каждому по медальке!» «Фонит», — сказал Евсей Харитонович, приближаясь. «А об этом я нашей чиновной барышне и толкую», — пропела фараония, дергая меня за ногу и возвращая на центр плиты. «Гудит! Вихрится силушка ничейная. Только и ждет умельцев, что ее обуздают». «Сёмушка!» — зарыдала я. «На кого ты меня покинул?» Взбрыкнула ногами, вырываясь из схватки, стукнула ненароком каблуком чародейку. Она попыталась меня удержать, но одной рукой, в другой был посох, не преуспела. Давилов хлопнул бестолково. Я ползла на спине, извиваясь ужиком, не прекращая стенаний. «По ком плачь?» Бумажно хрустнула. Крестовский прошел сквозь завесу, как цирковой клоун сквозь барабан. Опля! «Геля?» Никем не удерживаемая, я бросилась к чародею. «Ты жив? Ты все-таки жив!» «Ты в этом сомневалась?» Он меня поцеловал, обнял за плечи, осмотрел диспозицию. «Какая гадость!» «Семён Аристархович!» — обрадовалась фараония. «Мы уж не чаяли!» Мой упреждающий возглас запоздал. Крестовский щелкнул пальцами свободной руки, и воздетый посох осыпался пеплом. Квашнина пошатнулась, замерла, будто заледенев. «Ваше превосходительство!» — начал Давилов. Чародей его перебил, подсек под коленями воздушным арканом. «Значит так, Евангелина. Мне пришлось все три некроманские сферы наизнанку затащить. Сейчас выбираться будем. А после ты все объяснишь наитщательнейшим образом». «Можно с эффектами?» «Куда без них?» Отпустив мои плечи, он повел головой. Серьги блеснули под рыжими волосами привычным сапфировым светом. И запахло хорошо, мятою. От привычности происходящего у меня на глаза навернулись натуральные, непритворные уже слезы. Сквозь них мне было видно и застывшую фараонию, и Давилова грузным кулем упавшего на ступени. «Будут вам эффекты. Обождите». «Любопытно», — сказал Крестовский через несколько минут. «Огненный первый элемент». «Где?» Я подняла голову. Своды поганого храма закруглились, превратившись в гладкую сферу. На ней пылала ярко многолучевая огненная звезда. «Нас снаружи вытаскивают». «Кто?» «Попович. У кого в Берендии на это сил хватит?» «Ребята!» — проорала я в потолок, подпрыгнув. «Иван, Ильдар, мы здесь!» «Евангелина Романовна!» — раздалось издалека. «Ваше высокоблагородие! Это я, Старунов! Мы уже близко!» «Старунов?» — удивился Семен. «Запасной девственник», — махнула я рукой. «И тоже Иван, как Зорин. Видно, решил, что я его зову». Со звуком сходящей горной лавины сфера раскрылась по огненным линиям, как разрезанный арбуз, осыпалась хлопьями серого пепла. Солнце, небо, люди. От свежего воздуха голова немного закружилась. Но я прыгнула, побежала по сухой земле, успев крикнуть Семену: «Этих держи!» Толпа, нахлынувшая со всех сторон, движению мешала. Я толкалась, вырвалась из объятий Ливончика, но через мгновение болтала в воздухе ногами, поднятая Зориным. «Гелюшка, жива!» «После, Ванечка, пусти!» Рассмотрев с высоты зоринского роста добычу, я настигла Бархатова в три огромных прыжка и исполнила свой коронный бросок через бедро. «Ну уж нет, Эдуард Милославович, вы мне крайне нужны». «Зачем?» — спросил Мамаев, надевая на актера наручники. «После, все после». Чмокнув друга в колючую щеку, я позорно лишилась чувств. «Все хорошо. Теперь хорошо, маменька. Даже гордиться своей гелюшкой можешь, потому что на своем она месте. И перфектно службу исполняет. Сплоховала, разумеется, но по мелочи, не смертельно. Тросточку Грини загубила, барышню непричастную заморочила, в чем каюсь. Ну и чуть все дело не испортила, доверившись тем, кому доверять нельзя. Впрочем, я молодец. Забавно, маменька, что после обмороков сначала слух возвращается. Вот сейчас все слышу, а сказать ничего не могу. Но это временно. Глаза бы только открыть». Перед глазами стоял туман. Я лежала в ванне, в горячей воде, любовалась клубами пара и потолком с трещинками старой штукатурки. «Геля!» — позвал из-за ширмы Иван Иванович. «Ты в порядке?» «Без купания никак. В кабинете пристава непотребство устроили». «Сёмка велел. Но ты не стыдись. Он самолично тебя разоблачал, нас с Эльдаром не допуская». «Одежда моя где?» «Сжечь велел». Я дернулась, поднимая волны, а вода хлюпнула через бортик на казенный ковер. «А сумочка?» «Тоже сожгли. Да не полошись ты. Содержимое я на диван вытряхнул. Здесь, рядышком со мной лежит». «Хорошо». Успокоившись, я откинулась на удобный подголовник, пахло скошенной травой. Зорин из-за ширмы колдовал, залечивая мои повреждения. «Много времени прошло?» «С какого момента? Под землей ты трое суток провела, а без чувств мы после полудня вас достали». Настенные часы из ванны виднелись, показывали 7:45. И изрядно. «Истощение у тебя нервическое и душевное. По уму постельный режим не менее недели, полное спокойствие и...» «Понятно. Всех арестовали?» «Бархатова Эльдар в камере запер, в подвале. Боярыню Квашнину с коллежским регистратором в присутственную клеть определили. Сёмка сказал, ты представление желаешь показывать, посему сцену подготовить надобно». «А Бобруйская?» «Которая?» «Ах, это... Нет, Гелюшка, купчиху изловить не получилось. Там в толпе блаженная бродила». Прикрыв глаза, я слушала Ивана в бас, испытывая ни с чем не сравнимое удовольствие. Люблю, когда он вот так рассудительно, неторопливо говорит: «Ай да Дульсинея, ай да хитрюга, спасла таки полюбовницу и от смерти, и от ареста. Только все равно мы вас изловим обеих. Знаешь, зачем мне супруг твой Бархатов понадобился? Против Нинельки признание получить, и я его получу. И тогда злонравная эта женщина пол свой позорище отсюда не отвертится. Ладно, это потом. Зорин сказал, парочка верхом уехала. Куда? Да известно, в столицу. Не по лесам же им с их темпераментом прятаться. Оттуда за кордон отбыть попытаются. Я их в Мокашграде тепленькими возьму. Зябликов тоже ускользнул, но им никто и не занимался особо, так что пусть пока гуляет, фотограф-любитель». Когда вода в ванне совсем остыла, Иван Иванович сообщил немного уставшим голосом: «Закончил я, Гелюшка, пойду. В приказ уйму всякого раскопанного притащили. Надобно осмотреть». «Чего притащили?» «Артефактов разных поганых, чтоб уничтожить, как положено». «Понятно». «Поздно мы с Эльдаром к вам пробились», — вздохнул Зорин. «А ты молодец. Ловко ятями нас упредила». «Вы молодцы, что поняли». «Болваны мы. Сначала барышню молоденькую в пасть чудовищу направили, а после Сёмку, будто не знали, на что он ради...» Иван замолк и, судя по звуку, хлопнул себя ладонью по колену. «Крестовский никому из вас за Блохиным прибирать не позволил бы». «И то верно. Как тебе его убедить на жертву идти удалось?» «А я не убеждала. Просто припасов поднесла. Здесь малышонок один проживает, занятный, в сиротском приюте. Митенька. Семён, кстати, хочет его с собой в столицу забрать. Невероятный дар в мальчике. Силою делиться может». Без стука распахнулась дверь, потянула сквозняком. Мамаев спросил скороговоркой: «Попович в себя пришла? Так чего сидишь? У меня пар из ушей уже пойдет скоро». Зорин поднялся. Диван облегченно скрипнул. «Давай, давай!» — торопил Мамаев. Но вместе с другом не ушел, прикрыл дверь, повесил на ширму ворох платья. Сказал мне строго: «Евангелина Романовна, немедленно старшему товарищу отвечай, когда ты обручиться успела?» Выбравшись из ванны и вытираясь полотенцем, я начала рассказывать. Закончила, уже зашнуровав ботильоны. Не знаю, каким образом, но коллеги достали мне не только новый мундир по размеру, но и прочую необходимую барышне одежду. Шпилек только не предложили. Влажные волосы были распущены, когда я вышла к Эльдару. «А Сёмка что?» — спросил чародей, прищелкнув пальцами. Шевелюра моя высохла и рыжими волнами раскидалась по плечам. «За поцелуи злился. А кольцо?» Я показала руку. «Скорее одобрил. Предполагал, меня через него бритские чары оберегут. Эльдар, может, ты знаешь, как мне эту нелепицу снять?» «Сейчас никак. Это тебе придется со своим спящим принцем повидаться». «Ждать, пока пробудится?» «Зачем? Встань у одра, скажи: помолвку с вами, Григорий Ильич, разрываю, в отступное даю, не знаю, дырку от бублика. Большего этот фанфарон не достоин». «И все?» «Все». Мамаев пожал плечами. «Не брак ведь, так, намерение на будущее. Ты готова? Тогда идем. Очень мне любопытно». Спускаясь по лестнице, я окинула взглядом присутственную залу. За конторкой привычно сидел Старунов. Еще несколько приказных, работающих с документами, поднялись меня поприветствовать. В клетке на нарах лежал, отвернувшись от всех, Давилов. Фараония стояла у самой решетки, в той же позе, в которой я ее в последний раз видела, с правой рукой, сжатой в кулак, поднятой на уровень груди, прямой спиной и отвратительной гримасой на лице. Места для посетителей оказались заняты, и подоконники, и табуреты все какие нашлись. Здесь были горожане, люди и гнумы, неклюды. Не поместившиеся зрители заглядывали в окна снаружи. «Геля!» — позвал Мишка Степанов. «Дело есть!» «Обожди, после поговорим». «Ваш бродь!» Беременная немолодая баба в платке ринулась от двери, падая в ноги. Хорошо служивые придержали, не дали на полу униженно растянуться. «Давилова я! Пожалейте супруга, Евсейку моего, невиновный он!» А вот это было совсем не ко времени. Хороших новостей у меня для несчастной женщины нет, а от тех, которые есть, ей изрядно поплохеть может. Что делать, прикажете? Тут в приказ вошел Крестовский, и от немедленного принятия решения меня отвлек. Чародей был свеж и наряден, выбрит и причесан, а в петличке его зеленела бутоньерка. «Под цвет глаз прекрасной дамы», — прошевелил он губами и подмигнул. Зардевшись, я отвернулась и прошла к конторке. «Да не тревожьтесь вы так». Семён подхватил Давилову под руку, согнал со стула какого-то купчика и усадил ее. «Вон ваш супруг, живой, здоровый». Спина лежащего на нарах мужика вздрогнула, но оборачиваться он не спешил. Крестовский дружелюбно переговаривался с уймой местного народа, будто годами в Крыжове не проживал, расточал улыбки, успокаивал, обещал немедленно во всем разобраться. «Да, да, разумеется, все навьи артефакты будут уничтожены. Отчего же тайна? Завтра с рассветом. Да, все желающие могут полюбопытствовать. В плавильном цехе паровозного депо. Крыжовинская община предоставит для городских нужд две бочки гнумьего огня. Не правда ли, господин Дворкин? Разумеется, уничтожение будет проводиться под опись при участии представителя власти. Да, все обнаруженные останки будут предложены для опознания. Неопознанные подлежат захоронению в предписанном законом порядке. Как можно? Разумеется, отпевание также произойдет. Для оправления обрядов вызвана помощь из Змеевичской епархии. Некромант уничтожен полностью. К сожалению, земля, на которой стояла усадьба генерала Попова, для жизни либо ведения хозяйства более непригодна. Надолго, 50 лет самое малое, туда лучше вовсе не ходить, а дорогу провести в объезд. Пристав, как только у меня на руках окажутся официальные бумаги, господин Волков, ни малейшего представления не имею. Григорий Ильич пребывает в чародейском сне. Да, никакого запрета на проживание неклюдов в черте города больше не существует. Возмещение убытков? Господин Левончик, вы бы о совести вспомнили, мы стражи порядка, а не имперское казначейство. Он отвечал спокойно, обстоятельно, дружелюбно, но без заискиваний. Хорошее у меня начальство. Лучшее из возможных. Честно говоря, никаких представлений мне показывать не хотелось вовсе. Хватило бы и в узком сыскарском кругу обстоятельства дела изложить. Но люди, те самые простые люди, без учета расы либо звания, подданные нашей империи, имели право знать правду. Регистрационная конторка стояла на небольшом возвышении. Я поднялась на него. Старунов держал перед собой незаполненный формуляр, готовясь записывать. Семён Аристархович подошел к клетке, сплел аркан золотистыми плетями, упавший на решетку. Квашнина опустила руку, зашипела по-змеиному. «Свиристелка!» Осознав, где находится, запнулась. Сменила тон на праведно возмущенный. «По какому праву?» «Пиши, Иван», — сказала я отчетливо. «Елизавета Афанасьевна Квашнина, купеческого звания, обвиняется в незаконном использовании чародейской силы, коей использование было ей строжайше запрещено». «Я же тебе помогала любовника с того света вытаскивать!» «В покушении на убийство, совершении убийств посредством черного колдовства...» «Брехня! Вранье!» «Присвоении чужой личности...» «Нет, Иван, не так!» «Вспоможении присвоению чужой личности...» «Докажи!» «Хоть что из этого докажи!» «Чердеяла, да!» «Потому как ты меня, дуру старую, добрую, заморочила, умоляла Сёмушку твоего спасти, а я согласилась и спасла. Полюбуйтесь, стоит тут весь из себя, а я в клетке сижу. За что? За то, что доброе? Произвол, несправедливость!» Бериндийский наш народ изрядно бедам ближних сочувствует. Вот и сейчас публика расположилась скорее к пожилой арестантке, а не к молодой наглой мне. Ну, то есть, наглой-то я всяко не была, но выглядела в этот момент именно так. «Эльдар», — шепнула я стоящему рядышком Мамаеву, — «плохо дело. Она сейчас подельника порешит. Как пить дать?» Он протянул мне очки, видно, прихваченные с дивана в кабинете. «Семён это предусмотрел», — разделил клетку на две половины. Кроме перегородки, сквозь чародейские стекла, я рассмотрела еще и знаки на прутьях и изрисованный пентаграммами пол. Основательно. Ты, Евангелина Романовна, по-простому говори, без официоза. От твоих вспоможений даже у меня зевота. Но Эльдар сдернул с меня очки и, приподняв за талию, усадил на конторку. А в этой позе протокольно вещать было решительно невозможно. Пока я собиралась с мыслями, Квашнина развлекала публику описанием моего непотребного поведения в упырьем логове. На словах собиралась отдаться на алтарной плите, я истово зааплодировала. «Браво, Елизавета Афанасьевна!» «Правда, глаза колет. Скажешь, вру!» — сказала она, пошерудела под лохмотьями, в которые превратилась ее одежда, и достала белый человеческий череп. «Пусть начальство твое поворожит, пусть за меня упырьи останки свидетельствуют». Она протянула руку к прутьям, те полыхнули. «Умно», — решил вполголоса Мамаев. «Она хочет, чтобы мы защиту с клетки сняли». Публика испуганно переговаривалась, многие крестились. «Боитесь?» — расхохоталась фараония. «Старухи слабосильной опасаетесь? Эх вы, чердеи!» Она обвела залу глумливым взглядом, остановилась на Семёне, сидящем подле Давиловой. «Думаете, ваше превосходительство, ваша гелюшка любимая вас до последнего спасала? Думаете, не предала? Так я сама вам покажу». Квашнина сплела аркан, распространив вокруг запах тухлятины. Глазницы черепа зажглись синевою и исторгли лучи на манер проектора. В сгустившемся воздухе возникло изображение. Я, рыжая, грязная, сижу, ногами болтаю. Поженимся здесь, в Крыжовине. С полгода я приставом прослужу, стану попова и титул. М-да, говорок-то у Евангелины Романовны Попович отнюдь не столичный. Барышню из Арюпинска вывести можно, а вот Арюпинска с барышней никак. Позорище. Да нет, это я от нервов опростилась, временно. «А, ваше превосходительство?» Фараония стала убирать череп. «Каково?» «Минуточку», — остановил ее Семен. «Давайте назад пленочку вашей фильмы отмотаем. Любопытные ваши беседы с лордом Асмодеусом посмотреть». «Простите?» Мне запахло мятой. Чердейка с усилием дернула череп на себя, выругалась, бросила его под ноги, наступила, разбивая в мелкие осколки, торжествующе хихикнула. «Экая незадача! Не удержала, поломала!» Семен Аристархович зевнул в ладонь, достал из кармашка часы, отщелкнул крышечку. «Затягивается наше собрание. Надворный советник Попович, как будете перед обществом оправдываться?» «Да чего вы девчонку позорите?» — сказал бородатый купец от окна. «Ежу понятно, брехала она, чтоб время выиграть. Я сам в таком положении чего угодно бы пообещал, хоть черепу, хоть берцовой косточки. Общество интересуется, Асмодей этот кто? Потому как Попова мы все тут знаем». «Так подручный он был барина», — просветил кто-то с задних рядов. «А фараония при чем?» «Ни при чем я!» — Квашнина сложила молитвы на руки. «Дело как было. Свиристелка эта рыжая, Попович. Прибежала, в ноги упала. Помогите, рыдает тетенька, любовника спасти. Это потом уже я поняла, что я ей для жертвы понадобилась, чтоб кровь мою чародейскую на алтаре пустить». «И я б пустил», — блеснул зубами сквозь бородищу купец. «Только от крови твоей алтарь бы тот разъела, как от кислоты какой». Переждав смешки присутствующих, я грустно проговорила. «А я ведь вам верила, Елизавета Афанасьевна, симпатию испытывала. Знаете, когда перестала? Наверное, с самого начала рассказать надобно». «Ну, наконец, нам сначала историю поведают». Веселого купца зашикали, любопытно было всем. «Однажды», — посмотрела я на Семена, «в чародейский приказ Мокашграда пришло письмо с того света». История, звучащая сейчас в присутственной зале, походила на байку, рассказанную у костра. Евангелина Романовна Попович отправилась в уездный Крыжовень вершить справедливость. Глупая рыжая барышня, от молодости наивная, но мнящая себя перфектным соскарем, сразу в злодеи купца Бобруйского определила и из этого исходила, прочее в расчет не взяв. Пристава он убил или по его наущению, значит, он главное зло и есть. Последовательно излагая события, я удивлялась, почему раньше в голове тревожных звоночков не прозвенело. В тот момент, когда поняла, что фараоне на ссыльный запрет, невзирая, чародеет, арестовать ее следовало. «Почему?» — спросил купец при одобрении прочих. «Это преступление», — вздохнула я тяжко. «Серьезное очень. Тогдашний пристав о нем знал, не мог не знать, но не пресек. А это, дамы и господа, значит, что Степан Фомич преступление покрывал. Боярыня Квашнина смертельные заклятия через глину наложила. Он и это простил». «Насильника извела, поганца!» — взвизгнула фараония. «Молчите. Ты сама говорила, заслужил, сама. У меня, Елизавета Афанасьевна, недостаток один имеется. Я завсегда сторону женского пола в спорах принимаю, оттого ошибаюсь часто. Говорила. И теперь считаю, что смерть поганую фартовый тот получил по заслугам. Однако того, что вы в уплату себе жизнь у поруганной девочки отобрали, неправда? Правда. Это я раньше вам поверила, до того, как мне о природе вашей силы рассказали». «Кто?» «Да сиротки ваши подопечные. Что, мадам фараония, хорошо было силу из детишек-чародеев вытаскивать? Целый приют, свое полное распоряжение получили. Играйте, болезные, кушайте. Учиться вам не надо, и из дома ни ногой. Здесь вы директрисе надобны». «Что за нелепицы ты несешь?» «А я, дура, поверила, сама вам детей вручила». Я посмотрела на Семёна. Когда обнаружилось, что его превосходительство мне официальные возможности действовать отрезал, хотела немедленно к чародейке за помощью бежать, но в церковь завернула. Там в ночлежке беглые ребята приютские прячутся. Тут мне все и открылось. Крестовский невесело улыбнулся. Сказал: «Молодец, Геля». Привычно зардевшись от похвалы, я продолжила. «Вернемся ненадолго, на несколько лет назад. Имелась у вас в Крыжовине, дамы и господа, любопытнейшая комбинация. Опальная чародейка, сила которой от злодейств качество свои изменила, пристав Блохин, промышляющий навскими артефактами, чародей не особо сильный, но амбициозный, и древний упырь за городом, тот самый генерал Попов, чей череп так живописно раскрошен сейчас на полу клетки. Треугольник, каждый угол которого желал свои силы приумножить и от двух других избавиться. Понимаете?» Мамаев присвистнул, кивнул Ивану. Лицо Крестовского исказило страдание. Прочие понимали не особо. «Елизавета Афанасьевна», — повела я рукой, «смешивание разнородных магий поднаторела. Не удивлюсь, если с ее подачи Блохин навьими безделушками увлекся, усилиться хотел. Квашнина проклятую усадьбу исследовала, с упырем знакомство свела, он там случайными прохожими питался, едва не жизнь свою продлевая. Выяснила, отчего покойник Попов чудовищем обратился». «Отчего?» — пискнули с крыльца. Я толкнула в плечо Мамаева. Он пояснил: «Некроманские сущности в изнанке нашего мира обитают. Постоянно щели разыскивают, чтоб в явь просочиться. А щели эти возникают в местах, где страшное зло совершилось. Надобно в городских ваших хрониках поискать, какое именно событие». «Чего искать?» — перебил Эльдара старикан из первого ряда. «Генерал тот умом тронулся. Семью свою с домочадцами погубил, усадьбу подпалил, сам на осине повесился». «Вот и ответ. Покоя душегуб не нашел, остался нежитью маяться. А к щели, которую он своим преступлением проделал, с изнанки хтонь приникла». «И Елизавета Афанасьевна с двумя своими помощниками», — продолжила я, «несколько потустороннему гостю помогли. Они думали, явится некий сгусток силы, поделится между ними». «Источник», — прочла я по бледным губам Семёна. «Боже мой». «Да, Они думали, что получат в свое полное распоряжение источник. Но сущность одаривать собою не захотела. Завладела останками Попова и... Тут еще уточнить следует. Блохин, наверное, Квашниной не доверял, к вызову не допустил. Или, напротив, она осторожничала. Но по факту, именно на ниточку его силы Хтонь привязалась. На Крестовского было страшно смотреть. Я и не смотрела, бросая перед собой быстрые жесткие фразы. Хтонь жрела, Блохин слабел. Фараония злилась, Попов стала с Модеусом, подручным всесильного барина. Ситуация получилась патовая. «Какая?» — переспросил кто-то. «Патовая — это термин такой шаховый, когда никто из игроков хода сделать не может. Не суть. Ее покушение на пристава изменило. Степана Фомича зарезали. Он ведь шалун этакий. Жениться между делом успел, и супруга понесла. Вместе молодые не жили, венчание было тайным, и когда Блохину сообщили, что беременная его жена в лапах некроманта, он помчался к усадьбе, где и был убит. Жалостивы мы, берендийцы, завсегда на слезливые истории покупаемся. Вот и сейчас залу наполнили вздохи сочувствия, женщины принялись плакать, Давилова, прижав ладони к животу, в голос. «Скорее всего...» сообщил шеф, тем самым шефово противным тоном. Степан Фомич опасался, что через плот на него наведут связывающие чары. Плач прекратился. Не сразу, после череды всхлипываний. Это сейчас не важно. В горле уже першило от долгих речей, голос сел. Важно другое. В этот момент родилась та самая комбинация, развязку которой мы все с вами наблюдаем. Блохин решил воспользоваться случаем. «Он же помер!» «Нет? Да не перебивайте, ироды! Давайте, барышня Попович, дальше!» Я попила водички, прокашлялась. Помер, не помер, но в землю закопать себя дал. При этом озаботился, чтоб барин до него дотянуться не смог. И отправил послание своему другу и учителю, чародею Крестовскому, чтоб помог. Расчет был такой. Чародей прибывает, уничтожает барина с подручным Асмодеусом, разумеется, соратника своего Степана, решает перезахоронить, выкапывает после положенных всяких колдунств, а тот является из гроба живёхонек, потому что сила земли родимой помереть не дала. Народ ликует, пристав возвращается к должности в очищенном уже городе. Фараония сидела на полу клетки, раскладывала мозаику из костяных обломков. Давилов не оборачивался. Прочие же восторженно внимали. «И все бы получилось», — развела я руками. «Только почта наша берендийская оставляет желать...» Долгонько письмо шло. «Да и короткую соломинку в жребии вытянула ваша покорная слуга». Пережидая аплодисменты, я снова отхлебнула водички. И злодеям пришлось на ходу планы перекраивать. Ко всему, барин узнал, что чародейский сыск столичный крыжовенем заинтересовался. Пришлось плести ему, что де за надворную советницей непременно следом начальство приедет, что у начальства сила та же самая, что у Блохина, что начальство даже лучшим сосудом сущности послужит. То есть фараонии пришлось. Я кивнула в сторону Семёна. «Начальство моё». Действительно, статский советник Крестовский — перфектнейший сыскарь и великий чародей. Прибыв из столицы, он предусмотрительно честь своей силы запечатал. Посему на Квашнину особого впечатления не произвел, или, скорее, алчность в ней сыграла. Не суть. Наши стратеги измыслили такую комбинацию. На крыльце уже некоторое время шумели, кричали тоненькими детскими голосами. «Маменька, пусти, больно!» Толпа расступилась, пропуская в залу чумазых девчонок и мальчика чуть постарше. Давилова сорвалась с места, запричитала. «Пашка, Машка, Глашка и Наташка!» Бросилась расцеловывать макушки. «Что приключилось?» «Тятенька!» — ответил пацан. «С позавчера в рюмочной отдыхали!» Евсей Харитонович воздвигся на пороге последним. Голова его с расцарапанной лысиной была опущена долу, по зале разнесся ядреный водочный дух. «Закусить бы!» — хихикнул кто-то. «Завсегда Евсейка, как напьется, из дому пропадает». Вот ему супружница задаст быть ему битым. Последнее исполнилось немедленно. Баба отвесила коллежскому регистратору смачную оплеуху, поклонилась в пояс Крестовскому, попросила прощения и поволокла Давилова прочь, сопровождаемая отпрысками Пашкой, Машкой, Глашкой и Наташкой, которая вовсе удочерённая. Я вытерла счастливые слезы. Жив толстяк, счастье-то какое. За спиной всхлипнули, я обернулась. Старунов сморкался в носовой платок. Евсей Харитонович первым, открыжив город, ушел. То есть, я думал, мне показалось, потому что... Я знаю, Ванечка. Упредить вас хотел, ваш бродь. Не мог. Зачаровали меня. Знаю. Минуточку, прокричал кто-то. Если Давилов от жены на орехи получает, то это кто? Гул голосов одномоментно прервался, сменившись настороженной тишиной. Иван Иванович, попросила я Зорина, можете на арестанта нашего водичкой полить? Глина от него непременно слезет. Грязь не хватало разводить. Семен щелкнул пальцами. Над лежащим на нарах мужчиной взметнулось и опало облачко глиняной пыли. «Извольте полюбоваться, дамы и господа. Второй виновник наших торжеств — Степан Фомич Блохин, бывший пристав». Крестовский широко улыбался, но в синих его глазах плескалась такая боль, что у меня сердце защемило. Блохин так и остался лежать, не толстяком уже, сотворенным из глины мастерством фараонии, а поджарым, довольно высоким мужчиною. Он не повернулся, не показал своего лица, но на этом никто, впрочем, не настаивал. Мы долго еще заседали, за полночь. Старунов исписал два десятка листов. Я осипла, была излечена Зориным, да дрожи устала. Они хотели силы, мерзавцы эти, дармовой силы. Для этого им и требовалось при закукливании присутствовать. А как в логово упыря пробраться, ни Блохин, ни Квашнина понятия не имели. И здесь им понадобилась я, та, которая отведет. Мой расчет на этом и строился. Ну, как расчет. Избавившись от соглядатой Герочки, первым делом я пошла разыскивать своих пацанов в церковной ночлежке. Костик лежал там на лавке, хворал. Митенька за ним присматривал. «Не боись, тетенька, пиявок тутошних заарестуешь, в момент костыля излечу. Бестолку сейчас. Я в него волью, а они вытянут». «Мишка мне не сказал». «Да чего он понимает? Ржавый простец, на вроде тебя. Он над скуки из приюта сбежал. Буча сегодня ночью будет знатная. Грядет, чую». Малыш говорил рассудочно, как взрослый. Шепелявил только. От его рассказа у меня волосы на голове шевелились. «Нельзя, тетенька, в живом человеке белую силу с поганой смешивать. Злеет человек от того. В плохого превращается. Квашнина-то... Она тебе про плод свой загубленный рассказала? Врала. Да нет, плод был, и загубила его именно она своим чародейством. Только не в ней. Вот тогда Елизавета Афанасьевна себе силу и подпортила. Даже не самим убийством, а тем, что не раскаялась. Дальше больше». Он отдал мне сапфировые серьги, липко поцеловал в щеку. «Постарайся, тетенька, одним махом всех одолеть». Я вышла из ночлежки на ватных ногах. Голова кружилась. Всех одним махом? Кого всех? Как? И тогда я решила устроить этим всем ловушку. Маня Бобруйская без возражений согласилась отправиться под защиту церковных стен, тайно покинув с Андроном Ипатьевичем хоромы на Гильдейской. Слуги были распущены. А Нюта... Тут мне даже вспоминать стыдно. Я наврала, что Григорий Ильич еще на балу к ней страстью воспылал. Расчетливо наврала, будто, между прочим. «Вы, Маня, в храм с сестрицей уступайте. Ах, какая жалость, что влюбленный в Анну Гавриловну Волков здесь без опеки останется. Ему-то в храм никак нельзя. Святость чародейским делам помеха». Как-то так. Нюта, разумеется, заявила, что при Грине будет. «Мне только того и надо было». Попросила барышню подыграть мне заодно. Вот такая подлая, да. А дальше? Когда я с Квашниной на облучок кареты садилась, чтобы в усадьбу ехать, Надежда еще теплилась, но когда она на гильдейскую лошадей направила, погасла. Не за Волковым она ехала, за Манькой тяжелой, чтоб козырь в торговле с подельниками иметь. И бредни мои про использование трости поддержала с готовностью, хотя прекрасно знала, что даже 500 гриненных перстней власти над этим артефактом не дадут. Прочие — мелочи. Она не собиралась выкапывать Блохина, потому работников с собой не прихватила. Наверное, он сам к ней из могилы вылез. Или не к ней. Старунов говорил, фальшивый Давилов уже подле крыжи появился. Парню показалось, что Евсей Харитонович впереди шел. Его самого Квашнина кликнула, чтобы брательники что-то спросить. Брат Пашка у Елизаветы Афанасьевны секретарем служит. После — туман. Слышалось ему разное, страшное, про приношение его девственной крови, чтоб каналец для силы открыть, про то, как меня в обрядах используют, заодно с колечком моим замечательным. Он поэтому и сказал мне «бегите». И после, уже под холмом, в первой некроманской сфере, упреждал, губами шевелил бесшумно, но я ж прочла. К слову, как и беседы фараонии с лже-Евсеем. Торговались они, сговаривались, как подручнее Семёна порешить. Если он верх возьмет, да кем фоновые силы собрать. Такие вот дела. Публика представлением удовлетворилась. До меня долетали обрывки разговоров, крайне для нас с коллегами лестных. «Для того чародейский сыск и надобен, чтобы с колдунскими преступлениями разбираться и чердей ему корот давать». «Великий человечище Семён Аристархович! Смерти не убоялся!» «Рыжая, молодцом, все злодейства вскрыла!» «Любопытно, какую персону нам в приставы определят? Волков, конечно, орел, красавец-мужик. Но чародея бы хотелось для городского спокойствия». Я сидела на конторке. Негромкая разноголосица вокруг подчеркивала мое одиночество. Крестовский беседовал с городскими старейшинами, Мамаев... Кажется, Ильдар пошел провожать до дома некую барышню. У него с этим быстро. Зорин возник передо мною, загородив обзор. «Притомилась ты, Гелюшка. Отдохнуть тебе надобно. Ильдар для тебя номер в отеле снимет». «Зябко», — пожаловалась я. Иван Иванович обнял меня за плечи. От его ладони по телу прошлась теплая волна. «Ну-ну, милая, все уже хорошо. Сейчас почивать отправишься. Пойдем. Семён просил его наедине с арестантами оставить». На ватных ногах я пошла, поддерживаемая за плечи Зориным, вспомнила вещи мои из сумочки. «С собою прихватил», — успокоил чародей. Эльдар Давидович встретил нас у порога. «Отель «Империал», в обслуге прелестные вовсе букашечки. Кухня достойная, ужин я заказал». Из приказа мы с Зориным выходили в числе последних, оставив Крестовского сидящим на стуле в двух шагах от арестантской решетки. Попрощались, на что Семён рассеянно кивнул. «Тревожно мне», — призналась я на крыльце. «Да ну брось!» Мамаев был возбужден и весел. «Сейчас разносолов откушаем, тебе полегчает. Не твои часом поклонники». Повернув голову, куда он показал, я увидала Мишку Степанова с Костиком и отправилась к ним. Пацаны были не вдвоем. С ними стояла губёшкинская прислуга Дуняша. «Барышня Попович», — поздоровалась она первой, «хоть вы охламоном этим скажите». «Чего сказать?» «Чтоб не отнекивались, а к нам на архиерейскую шли. Барыня и ночевать пустит, и не прогонит». «Захария Митрофановна здорова?» «С Божьей помощью. Мы ночи эти страшные в храме пересидели, потому упырям не достались. Только там на картах гадать нельзя, потому барыня Евангелиночка Романовна». Девушка всплеснула руками. «Вот я бестолковая. Меня же к вам отправили». «Кто?» «Так барыня. Мы, когда домой возвернулись, провидится сразу расклад». Все доподлинно прозрело до мелочи, точно так, как вы в присутствии нам рассказали. Ты в приказе была? Ну да, Феденька мне наилучшее местечко спроворил. Дуняша хихикнула, прикрыв ладошкой рот, поправила на плече нарядную шаль. Понятно, упыри упырями, а любовная осада приказного Степанова по расписанию. Неудивительно, что дева о поручении Губёшкиной позабыла. Так о чем бишь я? Ах да, Захарочка Митрофановна, как на карты посмотрела, это расклад 7-й, наверное, был. Как побелеет, как закричит, Дунька, сей момент к Гелюшке отправляйся. Она закатила глаза, вздохнула. В общем, барыня, велели вам до 2 часа по полуночи казенный дом покинуть, иначе... Мы синхронно посмотрели с Дуняшей на башенные часы. Было без 1:45. Что иначе? Смертью лютой помрете. Понятно. Я побежала к крыльцу. Евангелиночка Романовна, нельзя! Кричала за спиной девушка. Куда? Зорин перехватил меня на ступеньке. Семен, там! Без нас управиться. Пока я трепыхалась в попытках вырваться из зоринского захвата, Мамаев торопливо расспросил прислугу, излив на нее такое море обаяния, что та чуть не сомлела. «Почему именно 2 часа?» — спросил он Ивана, приближаясь к нам. «Предположу...» — Зорин охнул от удара под дых. «Что это время смерти Блохина?» «И чего?» — извиняться я даже не подумала. Фыркала рассерженной кошкой, когда меня, наконец, на землю поставили. «Ежели так, в 2 часа у Блохина всплеск силы произойдет. «И чего?» «Вот заладила, стой!» «Ванечка!» — попросил Эльдар. «Подчердей для нашей влюбленной барышни, покажи, что сейчас в приказе происходит». Пацаны с Дуняшей подошли поближе. Им тоже было интересно. «На что вы меня подбиваете?» От зоринского вздоха мои волосы взметнулись волной. «На вторжение в личное пространство нашего драгоценного начальства». Он посмотрел на меня, убрал локон с лица. «Ладно, покажу, но без звука. Нечего подслушивать». Иван Иванович отступил на шаг, воздел перед собой руки, пошевелил, будто на фортепиано клавиши попробовал, и с усилием их опустил. «Любуйся, барышня». Приказная стена исчезла и стала прозрачной. Не суть. За нею болталась распахнутая створка арестантской клети, которая сидела на полу фараония. Странно сидела не по-дамски, со скрученными перед собой ногами и раскрытыми ладонями, расположенными на коленях. Она бормотала что-то, видимо, иноземное, потому как я ни словечка не понимала. Семен был на том же стуле, где мы его оставили, только обернулся к соседнему, занятому теперь белокурым, чернобровым господином. «Он выпустил Блохина!» — ахнула я. «Спокойно, Геля!» — Мамаев взял меня под локоть. «Все под контролем!» Спорить не получалось. Все силы на губочтение уходили. «Нет тебе прощения!» — говорил Семен. «Ты не только законы...» «Бросьте, ваш бродь, чистенького из себя разыгрывать!» «Уж мне-то известно, какими путями вы себе силу добывали». «Это он о чем?» — спросил Мамаев. И я поняла, что чародеи, в отличие от нас прочих, не немую картинку наблюдают. Блохин, между тем, продолжал. «Умыкнули тайно у товарища, не побрезговали. Что ж теперь мне пенять?» «Драться-то будут?» — Мишка азартно вытягивал шею. «Непременно», — решил Костик. «Гляди». «Директриса как раз арканы на связывание плетет, помнишь? Ах, тебя же она не...» Дуняша, картинно испугавшись, прижалась к Мамаеву с другого бока. То, что я на это все отвлекалась, стоило мне куска беседы. «Наказание приму», — заканчивал Семен фразу. «И скорее, чем думаешь». Башенные часы начали бой. Раз. Два. От бесшумности происходящего за стеною мне было еще страшнее. И от того, что во лжбы без очков я не замечала, видела нелепую позу, принятую Блохиным, разъявленный хохотом его рот, бешено снующие пальцы, фараонию, будто тянущую к себе невидимый канат, бьющегося в силках чародея. «Степан!» — кричал он. «Опомнись! Не желаю, не буду!» Всю жизнь свою под вами благородными страдал, света белого не видя. Беленькие, чистенькие, вот вам. Блохин пошатнулся и рухнул, сбивая телом стулья. «Чего это он?» — спросил Мишка. Ответил опять костыль. «Т Так понятно, барыня-директриса его до донышка дососала. У ней ведь и сейчас самая заруба и начнется. Семен Аристархович отвернулся от бывшего ординарца. «Браво, госпожа Квашнина, ваши таланты во взаимодействиях». «Высокомерный глупый мальчишка», — выплюнула она. «Чтоб вы все сдохли, чтоб кошка твоя рыжая бесплодной была, чтоб...» «Фонит изрядно, Ванечка», — сообщил Мамаев. «Останься, наша Евангелина, внутри, действительно. Экое бабище злоязыкое, на правду ведь проклинает. Третий уже наговор от Гели отвожу. Барышня Попович, расслабься, не мешай. Кстати, надо бы с тетушкой нашего Митрофана познакомиться». Крестовский стоял перед клеткой, будто связанный, с прижатыми к телу руками. «Прекратите, Елизавета Афанасьевна». Та не слушала, металась по клетке, высматривая что-то на полу, остановилась, подняла на чародея зло искривленное лицо. «Ах ты, свиристелка!» и прыгнула вперед, выбрасывая из пальцев кинжальные когти. Время будто остановилось. Фараония зависла над связанным Семеном, рука лапа в вершке от его лица, юбки колоколом, а волосья во все стороны торчат. Да нет, время нормальное. Действительно зависло. Повисела немного и медленно вплыла назад в клетку. «Не дерусь я с дамами», — сообщил Крестовский, щелкая пальцами. Дверца захлопнулась. «По возможности. Почивайте, боярыня Квашнина. Завтра вас полностью чародейских сил лишат. И ваших личных, и заемных. Прощайте». «Так себе заруба», — решили разочарованно пацаны. А Зорин едва успел стену приказа на место вернуть, когда дверь раскрылась, выпуская на крыльцо Семена Аристарховича. «Добрый вечер», — сказал он без удивления. «Эльдар, не в службу, а в дружбу. Стёпку внизу в камеру запри. Идем, Геля, прогуляемся». «Ваше превосходительство!» — пискнул Мишка. Крестовский посмотрел на него абсолютно больными глазами. «Да». «Помните, вы когда в приют приходили, Митенька вас леденцами угощал?» «Конечно, помню. Талантливый мальчонка. Где он?» «Такое дело... Митька наш не Митька был вовсе», — вступил в беседу Костыль. «То есть мы сами думали, ну, мелкий, на голову слабый, блаженненький, а он сущностью оказался». От слова «сущность» я дернулась. «Еще один некромант?» Парень меня успокоил. «Да нет, Геля, хорошая сущность, правильная, на вроде охранителя. Потому как, ежели где зло беспримерное творится, оттуда...» Костик ткнул рукой вверх. «Завсегда кого-нибудь присылают». «Мы о чем толкуем?» — перебил Мишка. «Малой, то есть охранитель, перед тем, как к своим вернуться, просил его превосходительству на словах передать». Он запнулся, припоминая, и Костыль, опередив друга, выпалил. «Непременно, когда в грядущем душевные всякие терзания изучать будут, одно из них Сёмкиным именем назовут». «Простите, ваше превосходительство», — протянул смущенно Мишка. «Именно так и говорил. Назовут, потому как Семён Аристархович самозванцем себя мнит, на случайную удачу либо чужие заслуги свои победы списывает». Крестовский краснел редко. На моей памяти, наверное, никогда. Сейчас же он залился краской от воротника до границы волос. Мальчишки, этого не замечая, тарахтели, перебивая друг друга. «Передай, чтоб не сомневался, что сам герой». «Сам». «А что, уваровской силы отхлебнул?» «Место, наверное, такое, уваровка». «Не остебятничай, а то, что уваровской силы отхлебнул, так Дмитрий у него не меньше тогда увел, может, и поболе, так что квиты, ха-ха, ха-ха-ха». Пять раз засмеялся и отбыл, и стаял маревом, и леденец с собою прихватил. «Понятно», — сказал несчастный Крестовский, пряча глаза. «Спасибо, молодые люди». Пацаны ушли с Дуняшей. Та через плечо все прожигала Эльдара страстными взглядами. «Митенька?» Мамаев рассеянно послал девице воздушный поцелуй. «То-то мне мальчонка знакомым показался. Скажи, Вань!» «Тебе, Эльдар Давидович...» Зорин обнял друга за плечи. «Велели Блохина в камеру тащить, а не горничным куры строить. Пошли, подсоблю». Мы остались с Семеном у приказного крыльца, молчали. В лицо ему я пыталась не смотреть, он, наверное, плакал. А любая особа женского полу, будь она 7 раз суфражистка, знает, что для мужика это стыдно. Страдает болезный, кручинится. Но ничего, ничего, время лечит. Все равно ты лучший. И человек, и сыскарь. Добрый, умный, сильный. Идеальный просто. За тобою и в огонь, и в воду пойду без раздумий. Знаю, обережешь, направишь. Геля. Встретив взгляд сапфирных очей, я немедленно была награждена поцелуем. Прогуляемся, душа моя, до отеля. А по дороге ты мне еще раз все в подробностях расскажешь. Ты первый, Сёмка, и с самого начала. И еще давай сразу договоримся, больше ничего друг от друга не скрывать. Потому что если бы не Митенька блаженный, я бы таких дел натворила в неведении. Кстати, что там у вас с графинью Головиною? Я ведь ревнивая, оказывается, до последней степени. По 7 раз на дню мечтаю за рыжие вихры некую сиятельную даму оттаскать, закрашенные ее патлы. Не хохочи! Точно крашеные! У меня глаз наметан! Отсмеявшись, Семен Аристархович заключил меня в объятия, поцеловал, сказал серьезно и, кажется, удивленно: «За какие заслуги меня тобою наградили?» Вопрос был риторическим, то есть ответа не требовал. А прогулка наша затянулась до самого рассвета.